Издательство «Эксмо». Маргарита Блинова, Василиса Придерская. Пролог. Я прислушалась к громоподобному храпу, вылетавшему из черного зева пещеры. Решительно подняла со земли оружие. В левую руку — щит, в правую — боевой молот. Тяжело. Ну что поделать? «Приготовились!» — громко скомандовала я, и маленькая атаманша подняла над головой палку, чтобы дать отмашку остальным. «Три, два, один, начали!» Наш маленький, но бойкий оркестр из пяти человек взялся за дело. Громыхали кастрюли. Надрывался старенький охотничий рожок. Трещотки крутились над головами. Дети добросовестно отрабатывали обещанные им 5 медиков. «Бум!» — раскатисто пел импровизированный гонг в моих руках. Первыми на издаваемые звуки отреагировала стая ворон. Птицы с шумом снялись с насиженных веток и предпочли перебраться в более тихое местечко. Мы еще немного поднажали, и усиленная моим заклинанием звуковая масса мощным потоком хлынула в темный провал, где мрачно восторжествовала. Эхо тоже не осталось в стороне, умножив шум. Раскатистый храп оборвался. Послышались сонная возня и скрип кровати, сигнализирующие о том, что страхолюдина соизволила проснуться. «Ну, наконец-то!» Мрачно возрадовалась я, опустила щит с боевым топором на землю и повернулась к группе поддержки. «Монеты на пеньке! А теперь текайте отсюда! У меня важный разговор намечается!» «Хорошо, тетя-ведьма!» — сказала перемазанная черникой атаманша, и вся банда бесшумно затерялась в высоких кустах, окружавших подход к пещере. Прочистив горло, я громко потребовала: «Горыныч, выходи!» Из пещеры донеслось недовольно удивленное: «Чегось?» А следом загремело, грохнуло и понеслось к выходу. Земля мелко дрожала под моими ногами, от рева закладывала уши, а воздух ощутимо нагрелся и стал тяжелее. Из темноты показались 3 чешуйчатые головы. Синяя, зеленая и желтая. Затем я разглядела мощную грудную клетку дракона и 2 здоровенные передние лапы. Последним, что удалось увидеть, были сложенные крылья и гребенчатый хвост. «Давненько я рыцарями не закусывал», — проорала первая голова. «Ну, где тут смертник?» — возмутилась вторая. «Братцы, так это ж баба!» — заметила меня третья. «Я не баба!» — поправила я. «А ваш будущий партнер!» Крайние головы дракона повернулись к средней и долго вкрадчиво шушукались, после чего первая выразительно сплюнула и проворчала: «Поначитаются книжек всяких срамных про любовь девственницы и дракона, а потом к почетным пенсионерам пристают». «Извиняй, краснодевица!» — поспешила сгладить резкое высказывание вторая из голов. «Ну ты не думай, дело не в тебе. Мы просто не подходим друг другу. Виды разные». «И в человеков мы превращаться не могем. Это все сказочников байки», — на всякий случай уточнила третья. «Я не сразу поняла, в чем меня пытаются обвинить». «А как поняла, так едва от возмущения не задохнулась». «Да я про деловые отношения. Хочу вашим партнером по бизнесу стать». «А-а-а-а!» — понимающе протянули головы, после чего желтая глянула эдак сочувственно и ласково уточнила: «Ты блаженная, да?» Вместо оправданий я молча вынула из-за пазухи помятый конверт от учителя и передала дракону. Тот бережно принял когтистыми пальцами послание, суетливо распечатал, затем спохватился и сбегал в пещеру за очками, которые поспешно водрузил на нос синей головы. «Так, так, так, и что тут у нас?» — пробормотала она, раскрывая сложенный в четверо лист. «Горыныч, друг мой, посылаю к тебе свою ученицу. Девушка она талантливая, умная и, что самое важное, нуждающаяся в срочном улучшении своего материального положения. Надеюсь, что вы окажетесь полезны друг другу. Твой друг П. Осилкович». «Пашка, Пашка!» — прослезилась желтая голова, прижимая к груди кончик хвоста. «Сколько лет, сколько зим, сколько подвигов!» — вздохнула зеленая. «А где?» — растерялась синяя, приподнимая очки и оглядываясь в поисках меня. Пока дракон читал, нуждающаяся в срочном улучшении своего материального положения успела обойти его внушительное туловище, полюбоваться сине-желто-зеленым окрасом шкуры и незаметно ковырнуть ногтем ближайшую чешуйку. Разочарованно скривилась, когда та не поддалась, и бойко протопала к самому входу, где и принялась деловито измерять ширину кусочком, прихваченной из деревни бечевки. «Эй, девица!» — позвала одна из голов Горыныча. «А звать-то тебя как?» «Василиса», — ответила я, записывая в блокнотик размеры и уже прикидывая внешний вид будущей вывески. По всему выходило, что вывеска получится большая, яркая, возможно, даже с магической подсветкой. Мимо такой вряд ли пройдешь, даже если захочешь. Но дракон никак не мог проникнуться важностью момента и продолжал допытываться. «Это из которых, Василис?» — уточнила одна из голов. «Из премудрых?» — развернулась другая. «Али из прекрасных?» — сверкнула любопытными глазами третья. «Из придерзких?» Не стала утаивать я, достала из кармана мел и с видом дотошного инспектора осмотрела место для возможного заработка. Вход идеально соответствует атмосфере, поэтому место, где будем продавать билеты, надо вынести вот сюда, так сказать, на подступы к логову. На стене появился меловой набросок небольшой будочки для кассира. «Здесь поставим столик для автографов». И снова уверенный взмах мелком, несколько широких шагов внутрь. Тут сделаем начало экскурсии в сокровищницу. И если раньше дракон Горыныч просто стоял и удивленно смотрел на творящееся перед ним самоуправство, не в силах сделать хоть что-то с неугомонной мной, то на последней фразе его аж перекосило. «В сокровищницу?» — заорали головы и бросились следом за мной в пещеру. «Эй, краснодевица, стой!» — рычала первая. «Не тронь мою коллекцию!» — переживала вторая. «Да чего же это делается?» — возмущалась третья. А краснодевица уже зажгла крохотный огонек у себя над головой и по-хозяйски осматривала место жительства исполинского ящера. Но давайте же обо всем по порядку. И начать предлагаю с той ночи, когда я караулила покойницу».